История первая. Илья Кретов. eBay на глобальных развивающихся рынках. О том, как российское подразделение eBay стало курировать рынки в 200 странах и территориях, и как компания пережила уход первого генерального директора. Илья Кретов – генеральный директор компании eBay на глобальных развивающихся рынках с февраля 2020 года по октябрь 2021 года. Сейчас занимает должность директора по e-commerce в Тинькофф. Начинал карьеру в должности бренд-менеджера Mars в России. Затем работал в Google. В eBay пришел 8 лет назад. Вырос из заместителя генерального директора до руководителя бизнеса в 200 странах и территориях. Илья в шутку называет себя гендиром полумира. Увлекается экстремальными видами спорта. Многократный участник соревнований Ironman. Ежедневно тренируется по утрам. Накручивает на велосипеде по 140 километров в неделю. Как я стал директором eBay в России и не только. eBay появился в России в 2012 году. Тогда компания наняла в российский офис Владимира Долгова. Задача была по большому счету одна – продвигать в России американские товары. Владимир собрал практически всю команду с нуля. Это был корпоративный стартап. Мы запустили ряд собственных продуктов, которых в eBay не было, например, социальный маркетинг. И в головной компании нам сказали: «Ребята, у вас хорошо получается в России. Попробуйте в Восточной Европе». Мы попробовали в Восточной Европе и в Скандинавии. Получилось. Я собирался заниматься развитием бизнеса eBay в Европе, но в конце 2016 года Владимира Долгова не стало. И мы решили, что я должен вернуться в Россию и взять на себя руководство командой, которая была в кризисе, потому что вдруг не стало человека, которого все любили и уважали. Когда я стал генеральным директором, мы оказались на стратегической развилке. Мы могли и дальше заниматься импортом или выйти в Голубой океан и развивать экспорт, то есть продвигать не американские товары в России, а российские по всему миру. Поначалу нам никто не верил. Мы приходили в Почту России и нам говорили: «Да кому нужен ваш экспорт?» Но в 2020 году произошел прорыв, и теперь уже только ленивый не говорит о розничном онлайн-экспорте. Мы создали рынок и захватили его. В начале 2020 года я стал в eBay лидером, отвечающим за 200 стран и территорий, с офисами в Шанхае, Москве, Тель-Авиве, Мексике, Сан-Франциско и Сиэтле. Это прецедент, когда большая американская компания назначила локального и достаточно далекого от главного офиса человека руководить крупным бизнесом, отвечать за доходы и расходы на глобальном уровне, и не перевезла его в США, а оставила в России. Почему выбрали меня и мою команду? В бизнесе ты всегда ищешь кратчайший путь к результату. Все время кажется, что вот-вот ты найдешь серебряную пулю, выстрелишь, и все полетит. Но так не бывает. Суть работы состоит в бесконечном поиске этой серебряной пули. И лишь после череды экспериментов ты понимаешь, какие из проектов начинают масштабироваться и нравятся клиентам. Главное, чем бы ты ни занимался, на каждой своей позиции ты должен быть CEO, даже если это сам себе CEO. Будь ты ассистентом бренд-менеджера, с чего лично я начинал, или руководителем небольшой команды, ты должен понимать, что у тебя есть и что ты должен сделать, чтобы расширить свою зону ответственности. У меня в команде не задерживаются люди, которые говорят: «Я буду выполнять твои инструкции. Что скажешь, то и сделаю». Это не подход CEO. Это подход исполнителя, который не ищет новых решений. Остаются люди, которые берут на себя ответственность, потому что считают, что это правильно для бизнеса и команды. У меня есть знакомые ребята, у которых столярная мастерская. На входе у них висит надпись: «А что, так можно было?» Да, так можно и нужно. Решимость очень важна. Она заставляет двигаться вперед, позволяет развиваться и помогает нам пробивать стеклянные потолки. Переход к роли международного лидера. Мне очень нравится концепция, описанная в нашумевшей книге «Первые 90 дней» Майкла Уоткинса. Она заставляет задуматься о том, что любой переход дискретен. Мы склонны воспринимать жизнь как линейный процесс. Она идет и идет, но в какой-то момент нужно заставить себя воспринимать события как дискретные, распределенные на отрезки. Для меня первым таким событием стал переход с должности маркетинг-директора на роль генерального директора. Тебе кажется, что ты тот же самый человек, но на самом деле все изменилось, и ты заставляешь себя задумываться. Хорошо, а что я должен теперь делать? А чего я не должен делать? Став директором, я никого не назначил на должность директора по маркетингу. Просто мои обязанности расширились. И я помню тот момент, когда сказал: «Ребята, а в этом я больше не участвую. Это ваше решение, ваши KPI, ваша свобода». Месяца 2-3 нас трясло, но потом все привыкли к новому положению. Второй квантовый скачок был, когда к моей команде присоединили офис в Израиле. Это был самостоятельный офис, достаточно успешный, с хорошими наработками. Но компания решила все изменить, убрать двух руководителей, а остальных подчинить мне. Естественно, там было много страха и неуверенности. Мы поехали в Израиль целой командой людей, отвечавших за разные функции, чтобы налаживать отношения, потому что мы знали друг друга, но практически никогда не работали вместе. Это был абсолютно новый для меня процесс. Первое, что надо было сделать, — построить доверие. Когда ты управляешь глобальными офисами, ты уже не можешь все проконтролировать. У тебя все строится на доверии и передаче полномочий. И этого доверия практически не было. Я сказал: «Ребята, у нас нет теперь израильской команды и московской команды. У нас единая команда, которая отвечает за несколько стран. И если вдруг на встрече я слышал «мы» или «они», я прерывал разговор и говорил, что нет никаких «они». Я стал практиковать региональные кросс-подчинения, когда люди из одного офиса имеют в подчинении сотрудников в другом офисе. Например, у менеджера в Израиле сотрудники в подчинении в Москве, и наоборот. Финансисты очень долго говорили по привычке: «Регион московского офиса заработал столько-то, а Израиль столько-то». Я их заставил делать общую отчетность и убирать национальную составляющую. Я заставил всех менеджеров и себя в первую очередь каждый квартал путешествовать друг к другу. Пока ты не сходишь и не выпьешь вместе пива, очень сложно построить доверие. И через 2-3 квартала люди из Израиля сказали: «Слушай, мы наконец-то поняли твой стиль работы. Предыдущее начальство приезжало, мы готовились, делали презентации, а тебе это ничего не надо. У нас сложилось доверие». И когда началась пандемия, у нас уже были выстроены кросс-региональные процессы, и все пользовались Zoom, Trello и так далее. Мы как работали, так и работали. А третий квантовый скачок произошел в начале 2020 года, когда мне поручили часть команды из Китая, Мексики и США. Я успел в конце февраля на один день съездить в Мексику и на один день в Америку. Я не успел доехать до Китая, потому что страна уже была закрыта на карантин. И тогда я стал делать то же, что и в случае Израиля, в удаленном режиме. Я тогда вечерами просто отползал от компьютера, потому что это было невероятно эмоционально тяжело. Но, несмотря ни на что, систему мы построили. Разные культуры. Я считаю, что команда — это прозрачность плюс доверие. Культурных особенностей это тоже касается. Если я их замечаю, я их обсуждаю. Очень часто конфликт или непонимание связаны не с тем, что сотрудник плохой, а с какой-то культурной стычкой. Например, многие понимают, что в Китае можно работать только через погоны. То есть ты можешь сколько угодно биться на своем уровне, но чтобы получить результат, нужно заходить через начальство. Поэтому моя команда пишет: «Илья, нам нужна эскалация». Это не значит, что они не справляются, просто такие правила игры. Я выношу проблему на моего босса, а он передает ее топу другой команды в Китае, и процесс ускоряется. Я долго не мог понять, как в Китае делаются проекты, пока не познакомился в самолете с человеком, который занимается вопросами взаимоотношений с государством в Алибаба. И он сказал мне: Китай — как вода. Например, я что-то объясняю сотрудникам, а спустя квартал они делают вид, что ничего не слышали. Он объяснил мне, вода утекает. И с этим связано много метафор. Например, чтобы вода начала бурлить, нужно бросить в нее камень. Этот образ помог мне решить ряд проблем. А с Мексикой все по-другому. Все люди в компании как одна большая семья. Если ты сообщаешь кому-нибудь из них что-то конфиденциальное, знать об этом будут все. В США нужны красивые слоганы и большие задачи. Им нужно что-то такое дать, чтобы мир тотчас перевернулся. Израиль скорее похож на Россию, только чуть более прямолинеен и агрессивен в плане получения результатов. Команда и конфликты. Самый сложный этап в жизни нашей команды случился, когда не стало Владимира Анатольевича Долгова. Он был для нас как профессор для студентов. Команда была сплочена вокруг него. С его уходом начался ужасный провал по показателям вовлеченности. Все было плохо, и мне нужно было реанимировать команду. На этом пути мы прошли через череду конфликтов. В первую очередь на почве территориальности, когда менеджеры делят бизнес на территории, куда не пускают коллег. Человек понимает, что не справляется, но держится за свои полномочия, и поэтому начинаются разногласия. Один говорит, я этим не буду заниматься, это зона ответственности другого менеджера. Другой заявляет, я это не отдам, потому что это мое, иначе в чем моя ценность в компании? И это проблема, потому что бизнес успешен, когда все успешны. Если один из команды добился своих целей на 150%, а у остальных разруха, то плохо будет всем. В это некоторым сложно поверить, но те, кто со мной давно работают, видят, что это действительно так. Поэтому при распределении ресурсов и бюджетов надо думать об общей задаче, а не только о показателях своего подразделения. Тогда убирается территориальность и появляется доверие. И генеральный директор выступает в роли гениального массажиста, который должен убирать эти застои, перегибы, чтобы кровь текла по всему организму. Как удержать людей в команде? В России сейчас есть 2-3 компании, которые пылесосят таланты, предлагая им зарплаты в 3-4 раза больше, чем те, что можем предложить мы. Но люди не уходят. На это есть несколько причин. Причина первая в том, как мы изначально строили команду. Не по принципу «вот здесь нужны руки, давайте еще наймем». У нас каждый человек — это центр управления полетами. Например, один из наших сотрудников занимается интернет-маркетингом во всем мире. Нам говорят, либо вы плохо делаете интернет-маркетинг, либо это какой-то фантастический человек. На самом деле он управляет целыми командами агентств и временных сотрудников, которые могут находиться где угодно и встречаться только по Zoom. Принцип, который я пропагандировал при строительстве команды, не числом сотрудников, а ресурсами. Определяйте круг задач. Под эти задачи нанимайте исполнителей. Задача решена, переключаемся на другие проекты. Вторая причина — люди четко понимают круг своих полномочий и могут отвечать за результат. Если менеджер хочет нанять нового сотрудника в отдел маркетинга и говорит «вот его набор задач», я отвечаю ему «это неправильно, ты не должен брать себе верхний кусок задачи, а сотруднику отдать нижний кусок». В итоге он будет много работать, а все результаты будут твои. Лучше провести вертикальную черту, чтобы каждый отвечал за свой кусок работы. Руководитель отвечает за общие результаты, а его подчиненные — за отдельные участки с понятными целями и результатами. Третье. Я стараюсь, чтобы каждый год стало немного лучше. Чтобы у людей расширялся круг обязанностей, появлялись новые интересные задачи. Нужно постоянное развитие компетенций. Я знаю, что для людей, которые работают со мной, eBay — это нечто большее, чем просто место работы. Мы выполняем финансовые задачи, чтобы мы могли заниматься вещами, которые нам интересны. Ставим трансформационные цели. Например, развить экспортный рынок в Греции. Это же классно. Небольшая команда молодых людей приходит к греческим министрам и рассказывает, как им развивать свой экспортный рынок. Цель eBay в том, чтобы связывать людей по всему миру, и давать возможность построить глобальный бизнес при минимальных затратах. Это что-то большее, чем просто заработать кучу денег. Кого мы нанимаем? Главное для меня, насколько человек впишется в команду. Я смотрю на человеческую энергию и условно разделяю людей на рыба и не рыба. Рыба — это что-то холодное, скользкое, а не рыба — это человек, у которого внутри огонь. Кроме того, конечно, для меня важно не безразличие. Бывает, приходят хорошие специалисты и рассказывают: «Мне дали проект, и я его сделал». А бывает по-другому: «Мне дали проект, но я посмотрел на него и понял, что на самом деле его не так надо делать, а вот так. И я пошел, договорился». Мне нравятся люди, которые мыслят шире, чем им сказали. Третье — это лидерские возможности, где человек их проявлял и как. Четвертое — это поиск новых решений. Сейчас у меня большая команда, и всегда есть часть людей, которые говорят: так нельзя, а если попробуем вот так?» Этот поиск новых решений для создания стартапов внутри корпорации очень важен. И пятое — это скорость аналитических способностей, потому что мы работаем на цифровом рынке. 60-70% кандидатов не умеют решать элементарные задачи, не могут вычислить среднюю выручку. Мы стараемся брать людей, которые умеют считать. Этому сложно научить.